Сон. Я видел сон. Прохладный гаснул день, от дома длинная ложилась тень. Луна, взойдя на небе голубом, играла в стеклах радужным огнем. Все было тихо, как луна и ночь, и ветр не мог дремоты превозмочь. И на большом крыльце меж двух колонн я видел деву, как последний сон души на небо призванной она сидела тут пленительно, грустна. Хоть, может быть, притворная печаль блестела в этом взоре, но едва ли. Ее рука так трепетна была, и грудь ее молодая так тепла. У ног ее ребенок, может быть, сидел. Ах, рано начал он любить. В отсвете лет с привязчивой душой. Зачем ты здесь, страдалец молодой? И он сидел и страхом руку жал, и глаз ее движенье провожал. И не прочел он в них судьбы завет, мучения, заботы многих лет, болезнь души, потоки горьких слез, все, что оставил, все, что перенес. И дорожил он взглядом тех очей причиною погибели своей.